Как приручаются страхи. Солнце проникало в дом через незашторенные окна, разливалось по комнате, скакало зайчиками по всем гладким металлическим поверхностям. А на широком столе дымился завтрак. Чугунная сковорода восседала на разделочной доске, а на ней золотились картофельные ломтики со свежей зеленью, залитые яйцом, с гладким белком и подрагивающим желтым глазом. С улицы доносился счастливый лай. Собаки, как и всегда, носились вокруг старушки Уны, то и дело припадая к земле, били по воздуху длинными тонкими хвостами, иногда отскакивая в стороны, чтобы затем снова подбежать. Ур давно перестала обращать на них внимание. Она лежала, подставив бок солнцу, дергала бежевым мягким ухом и фыркала. Осин, которая чувствовала себя в такие моменты совсем маленькой, наблюдала за этой картиной через окно, потирая одну замерзшую босую ногу другой. А папа, гремящий посудой за ее спиной, тем временем подрумянивал хлеб, и она уже слышала знакомый аромат. С ее возвращения прошло 5 дней. 5 дней Осин не покидала участок, даже на рынок вместо нее ходил папа. Она же предпочитала полоть гряды, кормить животных, поливать ягодные кусты и просто сидеть на узкой скамейке у входа, вытянув ноги в старых ботинках. Родной дом лечил. И не только несчастное, настрадавшееся за время полета в плечо. Осин спокойно дышала, а сердце ее размеренно билось в груди, лишь иногда, в моменты ярко вспыхивающих воспоминаний, подбираясь к горлу. Папа с улыбкой вспомнил Бертель и хохоча подбросил к потолку обещание прилететь, непременно с гостинцами. А на сбивчивую историю о Эре, отдававшуюся дрожью в голосе Осин, нашел мудрую сказку и теплые объятия. Все то, в чем она так отчаянно нуждалась. Хотя, когда папа вновь вздохнул, она ожидала просьбы, чуть слышной, больше не летать. Никогда больше не летать. Об этом говорил его взгляд и приподнятые брови. Но когда зазвучала сказка, напряжение схлынуло, унеся с собой, упуская временно чувство вины. На пороге не появлялись незваные гости. Разве что проходившие мимо по пыльной тропке соседи заглядывали через частокол, дружелюбно махали рукой и задавали дежурные вопросы, ответы на которые Осин заучила наизусть. Ей улыбались, ахали, слушая рассказы о железном городе. Искренне удивлялись, и все как один советовали отдыхать. Осин кивала, прижимала ладони к груди, а затем возвращалась к работе по дому. Чем не отдых? «Чем собираешься заняться, Птен?» — поинтересовался папа. «Для начала напою Уну». Осин засмеялась, следя за тем, как одна из собак, утратив всякий интерес к старой игре, гоняется за собственным хвостом. Вновь вернувшийся домой безымянный кот потоптался у ног Осин, пригнулся и неуклюже прыгнул на подоконник. Но одна из задних лап соскользнула, и он задергал ею в воздухе, точно пытался что-то стряхнуть. Осин положила ладонь коту под попу и помогла забраться. Он тут же плюхнулся на бок и забил хвостом, бросая в воздух тонкие серые нити своей шерсти. Осин отмахнулась от них и щипнула негодника за порванное ухо, на что он ответил утробным «Ме». «А потом, наверное, отправлюсь на рынок. Мне нужно...» Асин провела ладонью по толстому кошачьему животу. «Найти Атто». «Все еще переживаешь?» — догадался папа. «Да. Может, он и неправильно поступил, но и я повела себя возмутительно». Последнее слово она бросила в сторону. «Пап, он сказал, что я на маму похожа». «Конечно, похожа». Судя по скрипу, он отодвинул стул. От этого звука кот вновь замахал хвостом, но он был слишком ленив, чтобы еще хоть как-то выказать недовольство. «Пап, а как вы с мамой познакомились?» Наконец она отлипла от окна и уселась за стол, подобрав ноги под себя. Рядом с ее местом уже стояла чистая тарелка с некрасивыми цветами и кружка, полная парного молока. Осин тут же потянулась за теплым куском хлеба, хрустящим снаружи и мягким внутри, и вилкой, тяжелой и трезубой. На нее Осин поначалу задумчиво накрутила прядь волос, лишь потом нырнула в сковороду за едой и процарапала ее черное донце. «Дай-ка подумаю. Давно это было?» Папа устроился с противоположной стороны стола, чтобы видеть лицо Осин, и улыбнулся своей длинной улыбкой. Вместе с порывом прохладного ветра в дом влетели собаки. Оставляя следы грязных лап на чистом, только недавно вымытом полу, они покружили у стола, поприветствовали хозяев лаем и, медленно царапая когтями гладкое дерево, направились к полупустой миске. Там их ждал завтрак, вернее, его остатки. Кот добрался до еды раньше. «Я тогда помогал отцу грузить ящики и очень устал. Дело было ближе к ночи, это я прекрасно помню, так как подумал, что в такой поздний час на причале делает девочка? А она сидела вдалеке от кораблей, свесив с острова ноги, красивая, как свет солнца, и очень приметная. Они уже начали шептаться, но я ничего толком не услышал. Мне было любопытно, что она здесь забыла, и я подошел. Бросил ящик, подошел к ней и так прямо и спросил. Ух, получил я тогда за этот ящик. Неважно. В общем, она сказала мне, что если в ночи смотреть в сторону полной луны, можно увидеть бесконечную башню. Быстро поглощавшая картошку Асин замерла с вилкой, занесённой над сковородой, и уставилась на папу. Пока она зевала, скромный недоеденный кусок хлеба смела на пол чья-то длинная тонкая лапа. Судя по хрусту, его тут же съели. Асин, впрочем, не видела в этом проблемы. Опустив руку, она привычно потрепала за ухом гладкую собачью голову. Асин думала о маме, пыталась собрать в голове сцену встречи, но смогла лишь мысленно выкрасить небо и океан ночными, почти одинаковыми цветами. «А сколько ей было лет?» — поинтересовалась Асин. «Лет 12-13, не помню точно». Папа наколол на вилку картофельную дольку, но лишь для того, чтобы выводить ею в воздухе круги. «Как ты понимаешь, я сел рядом и стал так пристально всматриваться вдаль, что глаза заболели». Асин хихикнула, прикрыв рот ладонью. «Мы сидели молча и не видели ничего, кроме лунной дорожки на воде». А потом она сказала: «Меня никогда не заберут», и добавила: «Вальцер, кретин! Запомни это, Птен. Вальцер — первое имя твоего наставника Атто». Вот так я однажды узнал его. И до сих пор... Он усмехнулся, покачал головой с легким стыдом, когда вижу его, в голове всплывают слова твоей матери. Теперь Асин казалось, что и она будет слышать эту фразу при встрече с Атто только папиным голосом. Он явно пытался передать ей мамину интонацию, ее возмущение, при этом угрожающе помахивая картошкой. «А почему кретин?» — тихонько спросила Асин. «Они же росли без родителей, оба. И если Атто давно смирился с этим, то твоя мама очень хотела, чтобы ее однажды забрали. Видимо, в тот день он сказал ей что-то по-настоящему обидное, но я не стал долго расспрашивать, ей и так было тяжело». «Ну, кретин, чего на него силы тратить?» — сказал я ей тогда. «А потом?» Когда папа сделал паузу, чтобы все-таки попробовать остывший на зубцах ломтик, Асин в нетерпении заерзала на стуле. «Что ты сделал потом?» Как и любой уважающий себя 17-летний парнишка, который забыл про этот проклятый ящик, получил нагоняя и забрал твою маму. «Не без помощи родителей», — добавил он. «Она перебралась к нам, и каждое полнолуние мы ходили смотреть на небо». «Увидели что-нибудь?» Заметив, что папа так и не приступил к завтраку, Асин подцепила яйцо, уложила прямо на румяный округлый ломоть и протянула его, перегнувшись через стол. «Благодарю, Аси», — улыбнулся папа. «И нет, никакой бесконечной башни, хотя твоя мать утверждала, что видела ее, а я не спорил. Иногда она казалась мне... странной», — предположила Асин, и ей чего-то ужасно не хотелось услышать короткое «да». «Необычной. Мне это в ней нравилось, как загадка, которую невозможно разгадать», — ответил папа, и Асин с нескрываемым облегчением вздохнула. Сама Асин слышала разное про бесконечную башню. В книгах они не писали, хотя на их страницах любили рассказывать небылицы. Зато люди охотно делились историями, и каждая следующая отличалась от предыдущей. Потому Асин так и не смогла собрать в голове мозаику из этих цветных стеклышек. Лишь в одном истории сходились. Время в башне текло иначе, но никто не мог объяснить, как именно. Асин довольно скоро потеряла к ней интерес, вот и сейчас она не набрасывалась расспросами о бесконечной башне, а просто кивала, пока вилка стучала по дну сковороды. Зато так приятно было узнать о маме что-то новое. К тому же не от кого-то чужого, а от папы, за завтраком, с теплым молоком в кружке, после которого над верхней губой неизменно оставались белые тонкие усы. Их Асин стерла тыльной стороной ладони и, поцеловав папу в щеку, понеслась за водой к дальнему колодцу, крошечному деревянному домику с покосившейся крышей. Он стоял в окружении леса, в стороне от садовых участков. Асин не переодевалась, не переобувалась. Как была, принесла два полных ведра, одно из которых тут же вылила в длинную деревянную поилку старушки Уны и, отчитавшись перед папой, убежала. За спиной скрипнула калитка. Поднялись в воздух клубы дорожной пыли, и Асин, громко топая и не по размеру большими ботинками, побежала к рынку мимо красивых чужих домов и ровных заборов, под счастливый собачий лай. Затопленный бело-желтым утренним светом рынок шелестел листвой, которую тревожил прохладный ветерок. Редкие люди Юноши в закатанных по колено штанах и девушки в таких широких шляпах, что под ними могла бы поместиться еще пара человек, наслаждались видами и шагали неспешно, будто старались оставить в памяти миг перед пробуждением. Совсем скоро рынок очнется, откроются лавки, выскочат на улицу шумные продавцы и закончатся недолгие мгновения тишины. Поэтому даже Асин, остановившись у долгой лестницы, ведущей к причалу, старалась впитать их до последней капли. Она дышала полной грудью, запрокинув голову и прикрыв глаза, а по рукам ее бегали мурашки. «Асин!» — долетел до ее ушей хрипловатый мужской голос. «Вальцер кретин!» — зазвучало в голове, и она с трудом сдержала улыбку. Она собиралась найти Атто, но теперь, когда он сам нашел ее, растерялась, отчего сперва открыла только один глаз, и лишь затем, спустя несколько ударов сердца, второй. На широкой пустой дороге, ведущей в сторону церкви, на длинной тени от пекарни, топтался Атто, придерживая за тонкие запястья маленькую Миру. Та, оторвав ноги от земли, перебирала ими в воздухе и довольно пищала. Волосы ее походили на пышный белый ореол вокруг румяного лица. Мира, босоногая, с покрытыми коркой коленями, набрала в весе и все больше напоминала самую обычную девочку. «Вставай, кривляка!» — сказал Атто и опустил ее на землю. Мира присела, как маленькая лягушка, надула щеки и недовольно квакнула. «Кому сказал?» «Атто, я хотела...» — начала Асин, но ее перебила Мира, которая сдвинула выгоревшие брови и зарычала, обнажив зубы. «Ты мешаешь ей на меня злиться», — пояснил Атто и несколько раз примял пышные волосы Миры. «Тихо!» «Я хотела сказать... Простите меня, если можете. Я не должна была». Вместо объяснения она махнула руками, за которыми тут же проследила взглядом притихшая Мира. Асин искренне надеялась, что ее поймут. «Думаешь, ты и твоя мать — единственные женщины, которые давали мне по морде?» — усмехнулся Атто. «Асин!» Он подхватил Миру под мышки и попытался поставить на ноги, но та вновь уселась и замотала головой. Не хотела, видимо, чтобы ее трогали. «Я не должен оправдываться. Ты — извиняться. Все уже случилось. Пойдем». Атто шагнул в бок, хлопнул себя по бедру, будто перед ним сидел не ребенок, а собака, и посмотрел хмуро. Мира поднялась, покачиваясь из стороны в сторону, потянулась к нему, но ноги держали плохо, и она почти завалилась вперед. Атто подоспел вовремя, схватил за запястье, потянул наверх и хорошенько встряхнул. «Та-та!» — промямлила Мира и дыряво улыбнулась сколотыми зубами. «Почти!» — ответил он и, положив ладони ей на плечи, развернул спиной к себе. «Топай! Держу!» «Слушайте, а когда вы мне сказали, что я похожа на... ну, на мою мать?» Асин вновь попыталась заговорить с ним. Она так и не поняла, хорошо это или плохо напоминать маму. А еще ей не давало покоя то, что Атто не позволил извиниться. Это точило ее изнутри. «Ты ее дочь. Конечно, похожа», — недовольно бросил он, удерживая Миру от очередного падения. Она косолапо переставляла ноги и, судя по сосредоточенному выражению лица, действительно старалась. «Когда понимает, что не может ходить, ползает на руках. Удивительно, да?» Атто кивнул на Миру, улыбнулся, и Асин почудилась, будто он... гордился. «Предметы головой сшибает, и ничего, упертая девочка». «Да», — нервно усмехнулась Асин. «Послушайте». Она потянулась к Атто, чтобы ухватиться за грубую ткань его рубашки, но замерла, а рука ее безвольно упала вдоль тела. «Мне действительно неловко». «Тебе так важно, чтобы я тебя простил?» — поинтересовался Атто. Мира сделала один уверенный шаг, развела руки в стороны и обернулась, чтобы поймать одобряющий взгляд. На голубом платье виднелись глубокие темные пятна, следы неудач, а короткую по колено юбочку украшали кривые стежки. Недавно купленная одежда успела истрепаться, но кто-то, возможно, даже Атто раз за разом латал ее не слишком умело, но заботливо. «Да», — Асин чуть отстала. Она смотрела вслед Мире, которая довольно мычала под нос песенку, и сопровождающему ее Атто, готовому в любой момент поддержать. «Хорошо», — ответил он, и лишь тогда Асин сдвинулась с места и нагнала их. Кроны деревьев бросали на каменную дорогу густые дырявые тени, а сквозь них проникали белые лучи солнца. Из-под ботинка Асин разлетелись невесомые лепестки. Их скинули небольшие кустарники, они росли вдоль длинной стены ближайшего дома, и, судя по идеально круглой форме, чьи-то заботливые руки ухаживали за ними. Скоро на них появятся маленькие ягоды, и пробегающие мимо малыши будут срывать их и объедаться до тошноты. Асин махнула ногой. Заколыхался кружевной низ платья, взметнулись в воздух лепестки, закружились и медленно опали. Она осмотрелась, крутанулась вокруг своей оси, прижав ладони к груди, вдохнула приятный аромат цветов и совсем немножко пыли. «Говорил же», — усмехнулся Атто, — «на нее похоже». «Что?» Асин остановилась, убрала с лица волосы и, зачесав их назад обеими руками, склонила голову на бок. «Вот так же пинала листья, как сейчас помню». Он шумно втянул носом воздух, медленно выдохнул через рот и продолжил задумчиво, кажется, совершенно позабыв вопрос Асин. «Умарь друг был, воображаемый, его никто и никогда не видел, но она утверждала, что он есть». Атто посмотрел на нее и почесал затылок, пока Мира неуверенно шагала все дальше и дальше, туда, где дорога была залита светом. Она вечно пропадала где-то, а вечером рассказывала, что они собирали листья и швыряли в аномалию. Он по-доброму рассмеялся. «Они разлетаются клочками», — так говорила. Лежала прямо на траве, била пятками и говорила. Я у нее всякий раз спрашивал, а друг-то твой где? «Ушел», — отвечала, и руки нюхала. Они вечно чем-то сладким пахли. «А вдруг он и правда был, этот друг?» — спросила Асин. Она заложила ладони за спину, наклонилась и посмотрела на него снизу вверх. Так Атто казался ей еще выше. Она представляла, как взлетают зеленые, желтые и оранжевые ошметки листьев, и как мама, молодая и совсем ей незнакомая, ловит их в ладони точно разноцветный снег. Да не было никого. У всех спрашивали, одна Марька ходила. На бочке на причале залезала, меж домов бегала, сладости таскала, все сама. Кто знает, что у нее в голове было. Сделав пару широких шагов, он подхватил Миру, поднял на руки легко, будто она ничего не весила, и прижал к себе. Она тут же довольно пискнула, закрыла один глаз и принялась ощупывать его лицо пальцами, тянуть за уши и ерошить волосы, и все ей было забавно. Правда, шрамы Атто она гладила с непонятной осторожностью, точно помнила, откуда взялись. «Атто, простите», — снова заговорила Асин, решив оставить в стороне необычного друга своей мамы. В конце концов, у нее, росшей без родителей, было право на подобные странности. «Но почему вы так заботитесь о мире? Мне казалось, после всего, что было...» Она замолчала и стыдливо опустила глаза. «Она мой демон». Атто легонько ударил Миру лбом в лоб, и та тряхнула пушистой шапкой волос и принялась тереть лицо. «Прирученный страх, понимаешь?» «Не совсем», — Асин нахмурилась. Пышное платье шуршало под пальцами Миры. Теперь она увлеченно мяла ткани и бормотала себе под нос даже не слова, сплетенные воедино буквы. Возможно, девочка видела в них смысл, но Асин, как ни пыталась, не улавливала его. И все же она едва заметно улыбалась. Так трогательно смотрелся Атто с Мирой на руках, с ним рядом она вовсе не выглядела дикой. Она обнимала Атто, прижималась носом к его небритым щекам и все лепетала, явно обращаясь к нему. «Марь не учила тебя приручать страхи?» Асин покачала головой. Она едва могла вспомнить, чему вообще учила ее мать и учила ли. «Странно». Атто цокнул языком, за что тут же получил по щеке от Мира. «Мы все жили так, приручая. Или ты одолеешь страх, или страх тебя. Есть два пути». Он показал два пальца, и Мира тотчас их схватила. «Уничтожить его и приручить. И в том и в другом случае ты встречаешься с ним лицом к лицу, но первый путь сделает тебя одержимым». Он закашлялся, повернув голову к левому плечу и плотно сжав губы. «Это как охота за невиданным зверем. И когда ты нагонишь его, жизнь станет пустой. Понимаешь, Асин?» «Кажется», — пробормотала она, глядя на Атто из-под чёлки. «Поэтому...» Он вновь глянул на Миру, и та, задорно пискнув, ухватила его за ухо. «Страхи нужно приручать, чтобы они работали на тебя, а не ты на них». «Атто!» — окликнула Асин, но ее тут же перебила Мира. «Та-та!» — воскликнула она и забарабанила ладонями по коленкам. «А чего боялась моя мама?» Дерево, навесом раскинувшее ветви над головой, уронило розовый цветок на макушку Асин. Она сняла его, уложила на ладонь и втянула носом сладковатый аромат, после чего, ускорив шаг, вложила цветок в руку Миры. Недолго думая, та сунула его в рот, прожевала и с самым недовольным видом выплюнула. Атто сдержанно улыбнулся и кивнул на дорогу, видимо, предлагал ей идти своими ногами. Мира фыркнула, как недовольная ур, и крепко обхватила его за шею. Асин с удивлением поняла, им не нужны слова, чтобы понимать друг друга. «Марь!» — он глубоко вдохнул и прикрыл глаза. Казалось, она не боялась ничего. Эта маленькая заноза столько крови всем попортила. Она была милой и невыносимой одновременно. Зато ее пугали самые привычные вещи, вроде огня. Всякий раз, когда мы собирались у лампады, а нас частенько сгоняли к ней молиться, она говорила мне, что огонь — это маленькое солнце. И что она испарится. Пряталась за моей спиной. А я вытаскивал ее за руку. Думаю, ты понимаешь, чем это обычно заканчивалось. Боюсь предположить. Асин почувствовала себя неловко от замаячившей в мыслях догадки. Била меня. По лицу, сказал Атто. И Асин вновь захотелось рассыпаться в извинениях за себя и за маму. Свечи, костры, масляные лампы — все это долгое время вызывало у Мари истерику. Она любовалась издали, не подходила близко. «А что случилось потом?» «Я говорил тебе, что она была ненормальной», — усмехнулся Атто. «Нет, твоя мать была ненормальной. Однажды она схватила свечу, прижгла себе руку и разрыдалась. А когда поняла, что не исчезла, принялась хохотать. Ей было 9 тогда. С тех пор она не пропускала молитвы, и ближе всех садилась к костру, когда наступало время истории. Сестры нарадоваться не могли». «Выходит, Мира — это ваш огонь?» «Асин, Асин, не усложняй там, где не нужно. Она моя головная боль, а не огонь. Говорить умеет, все понимает, но играется». «Та-та!» — пискнула довольная Мира. «Я слышал, как ты ругаешься, Ягоза. Даже я таких слов не знал». Он покачал головой и вопросительно посмотрел на Асин. Видимо, для него разговор уже исчерпал себя, а значит, Асин пора было вспомнить о манерах, попрощаться и не надоедать. «Благодарю, Атто. Кстати, она собиралась убежать, но, сделав шаг, остановилась и резко повернулась. Перед глазами замерла его спина, из-за которой выглядывала пушистая белая голова и грязные ноги Меры. «Вы нашли, девочки, серьги?» «Нашел, что получше», — ответил он, не оборачиваясь. «Беги, Асин, не трать свой день на пустые разговоры». «Для меня они не пустые, поверьте. И благодарю еще раз». Вспомнив о Эре, ее образ часто всплывал в мыслях в самые неожиданные моменты, Асин низко поклонилась, заправила локоны за уши и, шлепая ботинками, побежала прочь. Улицы наполнялись людьми. Они открывали двери, выходили навстречу прохладной тени, лежавшей между домами. Асин приходилось лавировать, чтобы в кого-нибудь не врезаться. Ей добродушно махали и улыбались, а она часто кивала, пытаясь ответить любезностью каждому. Выходила глупо, будто от бега голова попросту болталась на шее. Прачка Ильюн, молодая, светловолосая, с полусонным видом, не удержавшись, прыснула в сложенные лодочкой ладони и крикнула что-то вслед. Но Асин не смогла разобрать слов. За поворотом показалась лестница. По ней, перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, спускалась девочка с пышными каштановыми хвостами. Банты в ее волосах пружинили и покачивались двумя белыми облаками, а за ней из дальнего, находящегося около самых ворот дома, неслась мама, громко причитая. Девочка будто не слышала ее голос, а может, просто не хотела слышать, чтобы не портить себе веселье. Асин пожала плечами, а затем, вторя движением малышки, поскакала вниз, перепрыгивая с одной ноги на другую. На причале суетились грузчики. Под руководством тонкого мужчины с громким, похожим на громовые раскаты, голосом они таскали тяжелые ящики на борт корабля, который явно готовился в скором времени отправиться на один из островов братьев. Остановившись на широкой каменной площадке, Асин подняла руку высоко над головой и помахала. Никто не обратил на нее внимания. Все были слишком заняты. Внизу мел лестницу сухенький паренек, рыжий-рыжий, как закат. Сбоку, по левую руку, мать отчитывала свою непутевую сбежавшую дочь, и голос ее испуганно дрожал. А чуть поодаль отдыхали знакомые, когда-то помогавшие папе грузить товары на торговые суда. Воздух пах океаном. Асин вдохнула его полной грудью, сжала кулаки и зашагала вниз, вспомнив о том, что она все-таки взрослая и должна уметь держать лицо. Правда, этому мешали щелкающие подошвы, вызывающие озорную улыбку, и ни капли стыда. Поравнявшись с пареньком, Асин поклонилась ему, придерживая длинное платье, на что тот ответил, приподняв сдвинутую на бок кепку, которая приминала его оттопыренное правое ухо, и продолжил смахивать комья земли и мелкие песчинки. Лишь у ворот родного училища Асин вспомнила. Нашивка. Кто пустит ее внутрь без свободной птицы на груди? Но один из часовых, подпиравший спиной колонну и широко зевавший в кулак, вспомнил ее лицо, хоть и ошибся в имени. Асин благодарила его, как могла, кланялась, трясла сложенными вместе ладонями, обещала, что в следующий раз не забудет ничего. Просто дело у нее наметилось важное, о котором сама она еще какой-то час назад и не знала. Добежав до складских помещений, она заметила Вальдекриза. Он шел от главного корпуса в одном с ней направлении, запрокинув голову и рассматривая неспешно плывущие облачные шапки. Пальцы его барабанили по поясной сумке, а сам он, судя по движениям губ, то ли говорил сам собой, то ли напевал что-то. Лишь дойдя по узкой каменной дорожке до двери, он приметил замершую неподалеку Осину и усмехнулся. А она, неловко теребя вьющуюся прядь, улыбнулась ему и, шагнув навстречу, тихо сказала: «Я пришла проверить свой ранец. Поможешь?»